Глава 11. Свобода хама. Вчера я спросил отца, а нельзя ли мне устроить в ковчеге крошечный закуток для себя? Пусть он будет совсем небольшим, 2 локтя в длину и 2 локтя в ширину, чтобы не лежать, но сидеть там, чтобы хоть на время отделиться от всего, отрешиться, спрятаться. Я бы построил себе отдельный ковчег, но кто мне позволит и вправе ли я думать о строительстве малого ковчега, когда на большой ковчег покупается дерево с великим трудом? А закуток я могу смастерить из обрезков дерева, могу шкурами завесить, если дерева не хватит, подобно тому, как отгородил себе место для молитвы отец. Отец огорчился, хоть и не видел я в своем вопросе огорчения для него, и стал говорить о том, что само мое желание обособиться, да еще и во время испытания, больно ранит его. Он так говорит «обособиться», как будто я требую себе отдельный надел или еще как-то отделяюсь. Почему для молитвы можно уединяться, а для того, чтобы подумать о жизни или просто отдохнуть, нельзя? Кто придумал такое? Может быть, я стараюсь пореже появляться дома для того, чтобы избежать очередной порции нравоучений? Днем я строю со всеми ковчег, исполняя свой долг, но ночи мои принадлежат мне и только мне. Напрасно отец и мать думают, что каждую ночь я ночую в чужой постели. Очень часто, чаще, чем в чужих постелях, ночую я в нашем саду, там, где отец мой любит отдыхать днем. Лучше сказать, там, где он любил отдыхать, потому что он не отдыхает днем с начала строительства ковчега. В саду хорошо, воздух свеж и напоен чудными ароматами, листья едва слышно шелестят на слабом ветру, луна и звезды светят мне умиротворяющим светом своим. Я лежу на спине, смотрю в небо и думаю о том, о чем мне хочется думать. Вчера думал о том, зачем Бог создал звезды. Только ли для красоты, чтобы разбавить черноту ночного неба, или есть в них какой-то сокровенный смысл? Мне почему-то кажется, что есть. Тому, кто научится читать по ним, звезды откроют многое. Я имею в виду настоящее чтение, а не то, что якобы видит на небе этот знахарь. «Небо открыло мне, что эту болезнь надо лечить так-то», — говорит он, но между своих смеется над доверчивыми простаками и хвалится тем, как он ловко дурачит их, вытягивая деньги из их кошельков. Такому, как Этан, небо ничего не откроет. Небо как женщина. Если оценишь его красоту и научишься наслаждаться ею, то небо раскроет перед тобой все тайны. Надо будет один раз привести в наш сад брата Яфета и полюбоваться звездами вместе с ним. Если в звездах скрыто какое-то знание, Яфет сразу же углядит его и постигнет. Но что за шум поднимется дома, если Яфет уйдет со мной вечером? Скажут, хам повел Яфета дурной дорогой. Надо будет увести его тайно, в один из дней, когда у Шевы будет истечение, и она ляжет спать отдельно от мужа. Не только звезды интересуют меня. Еще кое-что хочу узнать я у Яфета. Волнует меня, почему уже столько дней Яфет пребывает в печали. Бывает так, что улыбнется он, но это не та улыбка, что была раньше. Раньше Яфет улыбался так, что в мире становилось светлее, а сейчас немного растянет губы, и это все. Улыбается Яфет, но не смеется. Я уже забыл, каков его смех. Не нравится мне, что Яфет что-то скрывает от нас. 7, если не 10 раз подступал я к нему с расспросами. Но пытался ли я застать его врасплох, спрашивал ли прямо или говорил намеками, ответ всегда был один и тот же. «Все хорошо, брат», — отвечал мне Яфет. «Просто жизнь такова, что нет поводов для радости и веселья». В этом он прав. Поводов для радости и веселья действительно нет. Особенно у меня. Днем я работаю на строительстве ковчега, да так работаю, что ладони мои задубели от мозолей, а спину на закате не могу ни согнуть, ни разогнуть от усталости. А вечером, пока я бываю дома, мне не дают покоя отец и старший брат. Отец смотрит на меня взглядом, в котором печаль мешается с укором, а брат хмурится и то и дело спрашивает меня, доколе я буду упрямиться. А что мне упрямиться? Оставьте меня в покое, и я не стану упрямиться. Недавно приступили они ко мне вдвоем. Сим начал обвинять меня в распутстве и в том, что я не спешу исполнить свой долг, жениться и производить потомство. Отец же стоял рядом и молчал. Я ответил Симу, что он тоже не спешит исполнить свой долг. Женился давно, уже могла бы 3 раза родить жена его, но не родила она. «Или же, Сим, — спросил я, — все силы свои ты положил на то, чтобы наставить меня на путь истинный, и ничего не оставил для жены?» Сим взъярился и хотел побить меня, но отец удержал его и сам начал говорить. На этот раз он прямо спросил меня, не убивал ли я нашего соседа Ирода. «Для чего бы мне понадобилось убивать нашего соседа?» — спросил я. «Вдруг вы поссорились?» — отвечал отец. «Или тебя обуяла ревность?» «К кому мне ревновать Ирода?» — спросил я, зная, каков будет ответ, но не спросить не мог, потому что мне было нужно время для того, чтобы собраться с мыслями. «К жене его, Хоар», — отвечал отец, «с которой у тебя, как мы подозреваем, было то, что у мужа бывает с женой». «Разве только у меня было это с ней?» — хотел спросить я, но вовремя прикусил язык, потому что дерзости мои могли только укрепить отца в его мнении. Мне же надо было развеять его подозрения, а не укреплять их, иначе не будет мне покоя, хоть беги из дома. Но на ум мне пришел хороший ответ. «Зачем интересоваться делами людей, отец?» — спросил я. «Если мир скоро погибнет, убит Ирод или не убит, распутничает ли его жена или не распутничает, ложился ли я с ней или не ложился, какая разница, ведь мир этот скоро погибнет. Когда строишь ковчег спасения, то надлежит думать не о том, что было, а о том, что будет». Вот так сказал я и был уверен, что отец мой согласится со мной и что они с Симом оставят меня в покое. «Когда строишь ковчег спасения, то надлежит думать и о том, что было, и о том, что есть, и о том, что будет», — возразил мне отец. «Ведь будущее невозможно без прошлого. Вчера мы пахали землю, сегодня сеем мы, а завтра будем собирать урожай. Как можно не думать о том, что было? Мы можем обсудить это, но прежде ответь. Не ты ли убил соседа нашего Ирода, и не оказался ли ты как-нибудь еще причастен к его гибели?» «Как ты можешь думать такое, отец?» — возмутился я, изо всех сил сдерживая волнение. «Чтобы я и убил!» «Ответь!» — попросил отец. «Ответь!» — потребовал Сим. «Если вы верите мне, то почему спрашиваете, не убивал ли я?» — спросил я. «Если же не верите, то какой смысл отвечать?» «Если уж вопрос задан, то он не должен оставаться без ответа», — сказал отец, и взгляд его стал тяжелым в своей суровости. Редко приходилось мне видеть отца таким. Если бы ему был свойственен гнев, то я сказал бы, что он гневается. «Я не убивал и никак к этому не причастен», — ответил я. По глазам отца и брата увидел я, что мой ответ их не убедил. Но больше они ничего спрашивать не стали. Ушли к Симу, сели там и начали говорить между собой. Я тихо последовал за ними и слушал у дверей, притаившись. «Ты веришь Хаму?» — спросил Сим. «Разве могу я не верить сыну моему?» — сказал отец. «Тогда почему ты не радуешься, отец?» «Нерадостно мне, вот и не радуюсь», — ответил отец. «Если бы Хам ответил мне сразу же, глядя прямо в глаза, то я бы поверил ему и умом, и сердцем, и как отец сыну, и как человек человеку. Но сейчас верит только отцовское сердце». «А этого иногда бывает недостаточно», — добавил Сим. «Не говори так», — попросил отец. Дальше я слушать не стал, потому что услышал шаги Саны и поспешил уйти. Я думал, что на следующий день отец продолжит свои расспросы, но этого не случилось. Вот чего никак не могу понять я. Если отец мой так мудр, как думают о нем, то разве он не знает, что никто не признается в убийстве по доброй воле? Убийцу надо уличить или же долго бить палками, одновременно прижигая ему ноги раскаленными углями, чтобы он признался в содеянном. Так поступают палачи правителя, когда им в руки попадается убийца. Зачем спрашивать, если не ждешь правдивого ответа? Зачем подозревать меня, если я не дал к тому повода? Мои дела с Хоар никого, кроме нас двоих, не касаются. И уж если подозревать в убийстве Ирода всех, кто делил ложе с Хоар, то придется подозревать десятки людей. Я знаю только некоторых из них, а всех знает одна лишь Хоар, если она утруждает себя запоминанием. Зачем искать себе лишние заботы, если хватает забот и без того? О, отец мой любит собственными руками возводить преграды на своем пути. Сим рассказал нам такое, что я не знал, валяться ли мне в пыли, рвать ли на себе волосы или делать то и другое сразу. Атшар сильно завысил цену на гофер. Он хотел взять в залог землю и еще мог дать древесину в долг, надеясь закабалить нас, но отец отказался. Атшар, пользуясь нашей нуждой, повышает цены, а мы не вправе сыграть с ним ответную хитрость. Как можно брать, если не собираешься отдавать? Как можно закладывать или продавать землю, если знаешь, что она уже не успеет дать урожай? Да я бы на месте отца заложил бы и землю, и дом, и нас бы всех отдал бы в кабалу этому жадному плуту. А потом бы посмеялся, сидя в ковчеге. Да и какая разница, как и кому что продавать? Потоп же грядет. Но не таков мой отец. Он отделит от запасов наших ту часть, которую надо взять с собой, а остальное разделит на большую и меньшую части. Меньшую он оставит нам на пропитание, а большую продаст. Припасы он продавать может, ибо тех, кто их купит, воспользуются ими до потопа, а стало быть, в этом нет никакого обмана. А когда не хватит денег, он продаст то, что отложил, чтобы взять с собой, хотя не убавлять надо от этого количества, а добавлять к нему. Пока дерево для строительства есть, пока есть на что купить еще дерево, но хватит ли его для завершения строительства? Эх, отец, разве может мудрый человек быть таким простаком в торговых делах? Первое, надо было сразу продать все, что можно было продать, и закупить дерево гофер для всего ковчега, и немного сверх того, на всякий случай. Можно было сказать людям, что мы хотим начать торговлю деревом и скупить у Атшара весь его запас дерева гофер подчистую, по дешевой цене. Для отвода глаз можно было бы купить понемногу и другого дерева подешевле, ведь оно нам нужно, чтобы возводить леса вокруг ковчега, строить навесы и устраивать внутри ковчега перегородки и скамьи. Атшар бы порадовался и продал бы, да пообещал бы привезти еще по той же цене, лишь бы мы брали у него, а не у другого. Недаром же говорят, коршун на коршуна не охотится. Торговец торговца не обидит, ибо, несмотря на соперничество, связаны они одной веревкой. А вот с покупателями делают они, что хотят. Видят нужду и извлекают из нее корысть. Я бы мог подбить одного-двух друзей из числа самых лихих и отчаянных на то, чтобы залезть ночью к Атшару и потрясти его мошну. Я бы не взял больше того, что он накинул на первоначальную цену дерева гофер. То есть я не украл бы, а вернул нам наше. Разве есть в том грех, чтобы обокрасть вора, который обокрал тебя, и взять только украденное им у тебя, не более того? Нет в этом греха, ибо это возмездие из числа справедливых возмездий. Но если я предложу такое отцу или совершу без его одобрения и только принесу деньги, то он ужаснется и начнет стыдить меня. Чего доброго скажет, ты не только убийца, но и вор. «Как нам быть?» – спрашивал я у отца, и тоже спрашивали братья мои у него. «Мы ведь не сможем достроить ковчег, потому что не останется у нас материала». «Пока есть из чего, будем строить ковчег», – отвечал отец нам. «Будем строить и уповать на Господа нашего, который не оставляет достойных без награды, а недостойных без возмездия. Господь нас избрал, и Он нас не оставит». «Господь всемогущ, и нет у меня в том сомнений. Но почему не внушил Он жадному Атшару благую мысль подарить нам это дерево, нужное для постройки ковчега? И если бы гвозди нам подарили, тоже было бы хорошо, потому что гвоздей мы изводим много. Хочешь, чтобы было крепко, не жалей гвоздей. Благодаря такому маленькому чуду мы бы не испытывали столь великой нужды, в которую впали сейчас, когда вынуждены экономить на всем, на чем только можно, и сытность нашего стола держится только на вареном зерне. Ядшар, совершив одно доброе дело, мог бы почувствовать приятность и продолжить творить добро, то есть продолжить раздавать свое добро нуждающимся. Отец любит повторять, что раскаявшийся грешник угоден Богу, а это означает, что, встав на путь добра, Атшар мог бы войти в ковчег с нами. Но чуда не произошло. Атшар остался самим собой, подлым негодяем и отъявленным плутом, а мы не знаем, откуда взять средства. Трудом своим мы деньги зарабатывать тоже не можем, потому что нам надо строить ковчег. Про такое положение говорят: слепой идет в темноте по краю обрыва, намекая на его безысходность. Таково отцовское добро. Это добро сковывает хуже любых оков. Это добро сковывает крепче любых оков. Я строю ковчег и жду. Я хочу видеть, чем это закончится. Помощников у нас не осталось. Те, кто приходил из любопытства, больше не приходят, а тем, кто работал за плату, мы уже не можем платить. Но ничего, мы уже втянулись в работу, да и самая трудная часть ее уже позади. Наращивать стены, да сделать крышу много проще, нежели делать днище, да начинать ставить стены. Стоит чуть ошибиться в начале строительства, и все пойдет не так, труд многих дней окажется напрасным. Сейчас нам легче работать, сейчас нам проще работать. Смотришь, сколько уже сделано, и говоришь себе: раз это смогли, то и оставшееся сможем. Лучший плотник из нас четверых – отец наш. За ним полагалось идти Симу, как самому сильному и самому опытному. Но Сима опережает Яфет. У Сима больше силы и опыта, а у Яфета – сноровки и смекалки. Пока Сим прикидывает, Яфет уже отрезает ненужное. Пока Сим отрезает, Яфет прибивает. Яфет, наверное, знает какой-то тайный заговор, потому что за все время строительства у него не согнулся ни один гвоздь. Первым ударом он вгоняет гвоздь в дерево наполовину, вторым – до конца, и третий раз никогда не бьет по одному и тому же гвоздю. Так умеет Яфет. А как он пилит! Как будто режет масло ножом, нагревшимся возле очага. Яфет работает легко, как будто это не тяжелая плотницкая работа, а забава. Только вот грустен он. Сим опережает Яфета только за счет силы своей. Мы трижды сходим за досками, а Сим это количество приносит за один раз. Мы поднимаем что-то вдвоем, а Сим поднимает это одной рукой. Если надо свести две доски и придержать, то это делает Сим. Мы только ставим крепление и забиваем гвозди. Мы построим ковчег, если будет из чего строить. Лучше бы отец больше думал о ковчеге, чем обо мне. Я взрослый и сам о себе позабочусь. Со мной все будет хорошо. Но с женитьбой мне, наверное, надо поторопиться, потому что рано или поздно час женитьбы настанет, а на ком я могу жениться после потопа? К тому же моя женитьба смягчит сердце отца, и он перестанет подозревать меня во всем дурном, что только происходит вокруг. Сегодня утром гончара Авию и его жену нашли в их доме с разбитыми головами. Уж не заподозрит ли меня отец и в этом? Кто-то залез к ним в дом и убил обоих, а затем перевернул в доме все вверх дном. Я так понимаю, что убийца искал сбережения Авии. Интересно, было ли вообще у такого простака, как Авия, что-то отложено на черный день? Если бы Авия торговал бы деревом, мы бы не знали никакого горя, ведь к нему приходили и говорили: нужен мне кувшин, чтобы носить воду, но не на что купить его. А он отвечал: возьми, отдашь после. Если говорили Авии: столько заплатить не могу, он отвечал: дай сколько сможешь. Совсем не как Атшар. Но между ними пропасть. Авия был ремесленником, кормившимся от трудов своих и продававшим то, что сделал сам. А Атшар – торговец, который дешево берет и дорого отдает, но сам ничего не производит. Непременно спрошу у отца, когда представится случай, нет ли греха в таком занятии. Я подозреваю, что есть. Ведь говорят, что прибыль без труда греховна. А какой труд у торговца? Расхваливать свой товар, добить по рукам с покупателем? Нет, лучше ничего не буду спрашивать у отца, а то он с чужих грехов непременно перейдет к моим. Странный человек мой отец. Хочешь верить сыну? Так верь ему. Не хочешь? Так не верь. Но определись и не мучай ни себя, ни его. А что касается женитьбы, то я, пожалуй, соглашусь с матерью. Лучше Гишары сироты жены мне не найти. Я не стану больше обижаться на ее неприступность, ибо, как говорит стражник Хигам, нет неприступных крепостей. Есть трусливые воины и глупые полководцы. А придумаю, как бы половчее обратить на себя ее внимание. Натиск и подарки навряд ли придутся кстати, поскольку Гишара не из алчных и не из уступчивых, соблазном ее не взять, иначе давно у кого-нибудь бы получилось это. Попробую-ка я удивить ее чем-нибудь. Удивление порождает заинтересованность, а заинтересованность порождает любовь. Недаром же у самцов птиц такое яркое оперение. Но богатые одежды, если даже возьму их на время у кого-то из знакомых, Гишару не заинтересуют. Надо придумать что-то другое. Женюсь. А на новом месте, если переживем мы потоп благополучно, построю себе отдельный дом, пусть и неподалеку от всех, но отдельный. Скажу, что хочу завести большое потомство, что мне нужен простор, и отделюсь. И никогда не стану больше положенного интересоваться делами детей моих, и не стану донимать их нравоучениями, особенно если поводов для этого нет. Хор уже, наверное, забыла про своего молчуна мужа, а моему отцу его смерть не дает покоя. Всем нам она не дает покоя, потому что если неспокоен отец, то неспокойны и мы». Не так уж был близок кому-то из нас Ирод, чтобы смерть его вызвала такое смятение. Если говорить на чистоту, то ближе всего Ирод был мне, потому что мы делили с ним одну и ту же женщину. А это нечто вроде родства. Но я хочу забыть о Ироде, а отец мне напоминает. Скорее бы достроить ковчег. Это все равно, что сказать, скорее бы исчез этот мир. Но раз уж мы строим ковчег, то надо стараться сделать это скорее.